я не любил тебя так, как должен был любить. Может, просто было нужно половчей тебя долбить. Может, просто я не должен был нажираться, как свинья. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Вроде все и нормально. Вроде все и хорошо. Но каждый раз, когда не трезвя, грустно мне и не смешно. Грустно мне, что не любил тебя. Я так, как должен был любить. Не могу тебя забыть. Не могу тебя забыть. Не могу тебя забыть. Не могу тебя забыть. Дай мне знать, что любовь ко мне не умерла. Дай мне шанс показать, как я люблю тебя.